Матерь Агни-йоги. Если человеку предложат сменить его грязное изношенное лохмотье на новую чистую добротную одежду, то вряд ли найдется кто-то, кто откажется от такой сделки. То же самое и с одеянием духа. Когда предоставляется возможность старое заменить новыми одеяниями, светлыми и сияющими, кто же откажется это сделать? Надо лишь осознать негодность старой одежды и преимущество новой. Именно требуется осознание качеств предлагаемого одеяния, чтобы решение избавиться от старого стало окончательным и бесповоротным. Не засветится дух, облеченный в лохмотье минувшего дня, а вопрос о том, засвечусь ли, весьма актуален. Так время приходит для каждого духа подумать о новых одеждах, в которых можно было бы достойно войти в сияющее светом будущее.